Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 декабря 2022 года. И в нашей виртуальной студии находятся участники исполнительного комитета Совета Согласия. Александр Терзиев, Живослав, Александр Симонов, Алексей Орлов и Владимир Павлов. Здравия всем. Ведет эфир. У нас сегодня эфир, ведение эфира делится пополам. Первую часть эфира ведет Владимир Павлов, а вторую часть, ответы на вопросы наших слушателей и зрителей, веду я, Алексей Щербаков. И Светлана Большакова следит у нас, как всегда, за чатом. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы в рамках, опять же, серии передач «Проектируем светлое будущее» будем говорить на тему «Гармония материального и духовного миров». Замысел создателя. И теперь полностью ведение эфира я передаю в руки Владимира Павлова. Прошу. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Сегодня Совет Согласия в рамках программы «Проектируем светлое будущее» проводит дискуссию на тему гармонии материального и духовного миров. Замысел создателя. Человек, находясь в этом материальном мире, постепенно, взрослее, повышая уровень своей осознанности, приходит к пониманию существования наравне с материальным еще и духовного мира. Совершенствуя свое сознание, человек убеждается в необходимости преобразования мира, в котором он живет. И это преображение человек начинает с самого себя. Меняя себя, свое сознание, человек меняет все вокруг. Приходит понимание единства и гармонии материального и духовного миров, в которых одновременно находится его тело и его сознание. Целостность единого мира и равновесие всех его составляющих является основой их эволюции. Эволюция сознания человека является залогом совершенствования материального мира. Так же, как разрушение окружающего мира является следствием деградации коллективного сознания общества. Самосовершенствуясь и взаимодействуя с материальным и духовным миром, мы постоянно находимся либо в русле замысла Создателя, либо занимаемся богоборчеством, разрушая сотворенный Богом мир. Сегодня наша дискуссия будет направлена на обсуждение того, как, живя в ладу внутри единого мира Бога, остановить деградацию и продолжить эволюцию. Как вписаться в светлое будущее, запланированное для нас Богом? Мы открываем дискуссию. Я передаю микрофон для своего доклада Александру Терзиеву, Живославу. Пожалуйста, Живослав, тебе слово. Добрый вечер, друзья. Тема нашей сегодняшней встречи – гармония духовного и материального мира. Давайте посмотрим, что значит слово «гармония». Оно имеет греческое, латинское происхождение, и в философском смысле оно обозначает согласование разнородных элементов или слаженность целого, то есть то, что находится в ладу. В ладу с тем, с иными взглядами, с другим пониманием, с другим видением, другим осознанием или ощущением каких-то событий, ситуаций или отношений. А также их причины и следствия, которые происходят в окружающем нас мире. К сожалению, не всегда наше миропонимание позволяет нам находиться в состоянии лада. Не всегда мы можем воспринимать события, происходящие с нами в повседневной жизни, как, воспринимать эти события как результат нашего непонимания. Мы не можем признаться себе, что мы что-то не понимаем, не признаем или неприятие какое-то происходит целостности всего мироустройства, его единства и общей закономерности, действующих во всем мироздании, во всей Вселенной. А закономерности эти каковы? Это божественные иконы или единые божественные правила развития и взаимодействия различных сил, проявленных в нашем мире. Так каковы же причины? Почему в людях проявляется это неприятие и непризнание единых правил лада? Вот на прошлой неделе мы обсуждали очень важный вопрос о воспитании, образовании и просвещении. И были даны определения каждому из этих понятий. Но я вкратце, очень коротко пробегу по ним. Со своей точки зрения дополню. Сегодня кто занимается воспитанием? Занимаются воспитатели где? В яслях, в детских садах, в интернатах, в домах, в детских домах, в школах. Большинство родителей, не все, конечно, большинство родителей переложили эту свою ответственность по воспитанию своих детей на госучреждения. Но почему? Потому что самим им некогда. Они всегда уставшие на работе, им нужны дома тишина и покой. Поэтому ограничиваются они утверждением, что вот нужно слушать маму и папу, ты должен их слушаться, должен слушаться взрослых. А в неполных семьях, где мальчики получают женское воспитание, потому что у нас суды в основном отправляют детей по разводу находиться с матерью. Вот получается, что научив ребенка там, ухаживать за собой, то есть каким-то правилам гигиены или обеспечив ребенка одеждой и обувью, родители считают, что они свою роль воспитания уже выполнили. Поэтому сейчас роль воспитателя, наверное, все знаете и видите в окружении, что постепенно эта роль воспитания переходит к смартфонам, компьютерам, к интернету. Всем, наверное, знакома картина, когда дома или в транспорте где-то, или в гостях у кого-то, ребенок, чтобы ребенок не плакал или не капризничал, не мешал никому, ему дают телефон, чтобы он заткнулся. И да, это происходит, действительно, он затыкается, но он при этом и замыкается в себе. И понимает, что родители нужны для того, чтобы его накормить, одеть, дать ему вот эту вот завораживающую игрушку в руки. А через их желание спокойствия и тишины ими можно успешно управлять. Далее образование. Здесь многие, не все, конечно, впадают в крайности. Одни всеми силами и средствами делают из своего ребенка свою невоплощенную мечту. Закладывают в него, создают для него в будущем те возможности или тот образ благополучия, который сейчас доминирует в обществе. Поэтому детки с малых лет по настоянию родителей ходят кто в музыкальные художественные школы, кто на фигурное катание, на хоккей, на карате, борьбу, стрельбу. Далее их устраивают в престижные школы, в лицеи, институты, университеты, а по возможности, ну, лучше, конечно, за границей. Конечно, хорошо, когда все эти знания приносят ребенку радость. Он ходит на занятия с желанием, раскрывает все свои возможности и талант математика, физика, музыканта или спортсмена, может быть, философа или технаря. Это замечательно. Другая крайность, когда родители считают, что они свой вклад уже сделали, вырастили и отправили ребенка в школу. А дальше уже школа должна дать образование или институт, в который их дитя сможет поступить или устроиться. Ну а по окончании, конечно, сможет найти себе хоть какое-то место в жизни, которое обеспечит его достаток. Кстати, по образованию, если раньше учителя учили детей своим предметом, то на сегодняшний день наше образование построено таким образом, что они оказывают услугу. А услуга что такое? Они дают материал, а хочешь ты его воспринять, не хочешь, это твое дело. Ну и результат соответствующий. Но вопрос просвещения детей, вопрос, закладывая в них с детства основ миропонимания или мировоззрения, их духовных и человеческих качеств, ну, качеств Творца, современной системой, ну, вообще нигде не рассматривается, не предусмотрено. А ответы на возникающие в их жизни вопросы молодые люди находят где? Ну, либо в каких-то религиозных рамках, либо ищут и находят сами, когда достигают определенного возраста и осознанности. Либо в лучшем случае, это замечательно, когда через родителей, которые, несмотря на все усилия этой паразитической системы, смогли сохранить свою культуру, свои традиции, миропонимание и живут согласно им. Как видно, картина вырисовывается печальная, но не безнадежная. И как сложится судьба человека, какое у него будет будущее, какое будет здоровье, чем он будет заниматься в своей жизни, станет ли потребителем или творцом, вот будет он успешен или нет, во многом, но, скорее всего, во всем, будет зависеть от того, может ли он понять, принять для себя и, наконец, стать осознанно частью огромного, развивающегося триединого мира, в котором ему посчастливилось воплотиться. Ну, вот тут мы подошли, пожалуй, к самому важному пониманию по теме нашей встречи. Единству и слаженности, то есть нахождению в ладу духовного и материального мира. Как они проникают друг в друга, что несут в себе для общего блага, общего развития. Прежде всего, мы принимаем для себя и убеждаемся в том, что существует творческая, созидающая сила, несущая свет и жизнь, которую разные народы в разных странах и в разных религиях называют по-своему, но сходятся в едином определении этой силы и называют ее Бог. Понятие Бога введено даже в Конституцию Российской Федерации. А коли же мы признаем божественное устройство мира, даже в Конституции, то должны, наверное, принимать и то, что все, что творится, это все неспроста. Это не просто так, а для чего-то. И обязательно должен существовать и божественный замысел, и способ, или пути его реализации, его осуществления. Божественный план предусматривает создание и развитие всего сущего и несущего. Вот тут, наверное, надо действительно акцентировать на том, что мы можем воспринимать то, что Богом создано, а можем не воспринимать на своем уровне понимания и развития. Поэтому мы можем принимать все видимое нами и невидимое, все осознаваемое нами или неосознаваемое, но именно только на нашем уровне развития и восприятия. Главная созидающая сила Творца, которую Он создал, сотворил все мироздание, всю Вселенную и наполнил ее множеством галактик, звезд, планет, наполнил светом творения, светом Солнца, наполнил жизнью. Так вот, главной созидающей силой Творца является любовь. Следовательно, все, что с нами происходит, это Его проявление любви и забота о нас, так как мы являемся Его порождением, Его детьми, Его внуками. И именно через нас Он воплощает свой замысел. Как говорится, у Бога нет других рук, кроме наших. Он так надеется на нас, Он так ждет от нас любви к Нему и друг к другу ответного понимания, стремления к созиданию, к развитию, совместному с Ним творению. Но из любви к нам Творец придерживается созданных им же конов мироздания. И один из этих конов – это кон воли. Кон гласит, что никто не вправе кого-то и чего-то, чему-то принуждать. Посему каждый имеет право проявить свою волю, то есть каждый человек вправе выбрать свой путь, свое понимание, свое мировоззрение. Этим Всевышний Творец определил, что каждый человек, являясь его созданием и осуществляя его план развития, может, имеет право на свой путь для достижения единой цели. Разница выбираемых путей состоит в том, что в одном варианте человек живет, действует и творит, ну, конечно, согласно божественному плану. И все, что на этом пути он делает, имеет божественное освящение, находится в ладу с этим великим планом. Человек ведает, что творит, ну и, конечно, пребывает в состоянии любви, здоровья, счастья, радости и достатка. В другом варианте человек, выбирая свой собственный путь, сталкивается с такой ситуацией, когда этот путь он не является достаточно разведанным, понятым, изученным. И вследствие этого он недостаточно освещен божественным светом, находится во мраке. И недостаток божественного света проявляется в человеке, выбравшем подобный путь, проявляется в нем невежеством. Невежеством, неспособностью увидеть себя частью великого целого. А это порождает в нем гордыню. И он думает, что он сам все знает, он сам все может, он сам все устроит в своей жизни, он сам все сумеет воспользоваться, ну, всеми своими возможностями, сможет использовать благоприятную ситуацию, увидит ее и воспользуется. Вовремя он сможет сделать решающий шаг в своей жизни, в учебе, в создании семьи, в карьере. И таких подобных им людей достаточно много. И из них и состоит общество потребителей. На них вырастают те, кто из них вырастают те, кто паразитирует на обществе. Это люди, не воспринимающие духовное развитие как необходимость, которые не видят и не признают божественное устройство мира и не принимают, не принимают, как им кажется, участие в осуществлении божественного плана. Человек, который чувствует себя живущим только в материальном мире, воспринимает окружающий этот мир с опаской, конечно, и с настороженностью, потому что для него весь мир наполнен такими же, как и он. И все стараются жить за счет другого. И поэтому все неурядицы, все неудачи или все негативные события в своей жизни он всегда будет списывать на происки каких-то недоброжелателей, там, завистников, злоумышленников, будет искать врагов. И причину своих бед он всегда будет искать не в себе самом, а на стороне где-то. Однако, оказывается, что и это тоже путь. Путь тернистый, но свой. И этот путь тоже приводит к осознанности. Обычно человек в конце своей жизни осознает, что жить и действовать можно было по-другому. Это, вы знаете, это довольно часто встречающиеся или слышимые нами от кого-то, или в литературе часто этот прием используется, что в преклонном возрасте люди прозревают, да, или на смертном одре. Хорошо, когда это просветление случится с человеком раньше в его жизни. Ведь тогда он способен принять свои тяготы не как зло какое-то, а как уроки для него. Пройти эти уроки и вырасти в себе самом, в своем самосознании. И тогда вырастет и увеличивается и опыт его души. Да, при этом он потерял время. Может быть, он потерял всю жизнь в этом воплощении, с точки зрения человека. Но с точки зрения божественного плана, его душа изведала еще один вариант, еще один путь к достижению цели. И теперь для этой души, а может быть и для многих душ, которые были с ним рядом, становится ясно и очевидно, что таким путем идти не стоит. Наши предки в таких случаях говорили, что ежели человек не идет по пути, который предлагается Белобогом, тогда Чернобог проявляет свою силу и железной коленкой жизненных обстоятельств возвращает сбившуюся или заблудившуюся душу на светлый путь. Так что, друзья, не тратим драгоценное время жизни на познание темных путей, а возвращаемся, приобщаемся к культуре и традициям наших предков, которые ведали мироустройство, обладали глубоким миропониманием, жили в единстве и в ладу, и друг с другом, с окружающим миром, с природой. Они осознавали себя звеном неразрывной цепи, бесконечной, неразрывной цепи жизни, сотворенной Богом-Творцом, родом Всевышним. И не было в их праведной жизни какого-то разделения, что вот тут у меня отдельный духовный внутренний мир, а вот тут у меня внешний материальный мир, обеспечивающий какие-то блага для моего тела. Потому что для них это была единая жизнь. Для них так и был устроен этот мир, в котором они пребывали, в этом единстве, в котором они были носителями Божественного Духа, Духа Бога-Творца, который даровал им ведание жизни. И они воплощались на земле в единстве Духа, Души и Телес. Благодарю. Наверное, более полно мы сможем раскрыть эту тему, отвечая на вопросы, потому что за такое время, конечно, эту тему не раскрыть в полной мере. Поэтому предлагаю следующему участнику взять слово. Благодарю. Благодарю, Живослав. И мы передаем микрофон Александру Симонову, представляющему город Челябинск, преподавателю математики, физики, астрономии, участнику общественного движения «Вестники перемен», автору учебного фильма «Оконок света», исследователю законов эволюции. Александр, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Приветствую всех участников.

на протяжении длительного времени смогло материализоваться в какое-то вещество, так скажем, в энергии, потом которые присоединяли, сотворяли с собою какие-то атомы, молекулы, и дальше пошло. Александр, пожалуйста. Ну, конечно, первично в человеке первичен дух. Тело вторично, все тела вторичны. Вот. Смотря в каком контексте, конечно, идет разговор. Вот у философов был спор, что первично, сознание или бытие? Яйцо или курица? Да, ну, по-разному люди отвечают. Но я считаю, что, конечно, сознание первично. Ну, я из первого вопроса увидел второе, поэтому и контекст здесь из первого, из замысла Создателя. Поэтому вот в данном случае первичность из замысла Создателя, я имею в виду, а не просто первичность, как нам кому-то что-то кажется. Поэтому вот все-таки, исходя из замысла Создателя, как вы это себе представляете, что первично, через что, во что переходит и к чему возвращается? С уточнением. Жаслав, еще разок давай попробуем так вот. С уточнением. Давай. Божественный дух проходит материализацию для осознания, понимания самого себя, для воплощения, имея возможность в физическом теле воплощать и испытывать те эмоции, чувства, потом созидать, познавая окружающий мир, созидать его и становиться творцом. Действительно, получается замкнутый круг, когда мы говорим, что Бог через нас познает самого себя. Действительно, вот это вот тот большой замкнутый круг, о котором ты, наверное, и спросил, если я тебя правильно понял. Ну, слово «круг» я не произносил, но ты его обозначил. Хорошо, ну, пускай будет так. Я понял, да, пускай будет так. Александр, вот исходя из уточнения, какие уточнения у тебя будут? Да особо никаких. Просто когда мы говорим о замысле Создателя, то есть о замысле, который выше нашего понимания, но если он касается нас, ну, что хочет Создатель от человека, которого он создал? Ну, конечно, чтобы он рос и достигал все выше и выше высот, достигал уровня самого Создателя и еще выше переходил к Создателю более высокого уровня. Угу. Первично? Ну, что тут первично? Ну, что может быть первично? Сама мысль Создателя, она и есть первично. Можно дополнение? Я не понимаю, честно говоря, как бы в каком контексте идет разговор, что с точки зрения того, что первично, что вторично. О чем речь? Если о замысле Создателя, первично все, что он замыслил. Потому что она и есть основа всего создания. Хорошо. Жаслав, что ты хотел дополнить? Ну, хотел тоже, мысль такая возникла по ходу обсуждения, что ведь замысла Создателя никто не читал. Я думаю, что мало кто, или вряд ли кто-то осмелится сказать, что он знаком напрямую с замыслом Творца. Поэтому вот то, что сейчас происходит, то, что вот мы сейчас собрались здесь, и, может быть, кто-то еще смотрит и слушает нас, то есть существуют души, которые не удовлетворяются только своим материальным воплощением в телах, что удовлетворение потребностей тела, там, тепло, еда и все другое прочее. Вот. А в жизни у человека начинает возникать какая-то потребность не только вот эти, с телом своим взаимодействовать, но и он вдруг в каком-то возрасте, да, он начинает задавать сам себе вопросы, потом, не находя в них ответа, начинает искать тех людей, которые, может быть, знают или попробуют ему объяснить с их точки зрения ответы, которые молодая душа начинает искать. И вот в этом, наверное, и существует какая-то часть замысла Творца, чтобы в этих телах душа и дух поднялись на такой уровень, чтобы стать действительно сотворцами. Сотворцами с божественными силами, чтобы мы смогли зажигать звезды, которые на небе мы видим. Благодарю. Ну да, по Маяковскому, да. Если зажигает, значит, это кому-нибудь нужно. Хорошо. Да. Ну, а я почему вопрос такие задаю? Потому что всегда, когда мы о чем-то говорим, мы должны иметь некое представление о том, что говорим. И поэтому, естественно, раз такие мужи выступают, которые доносят знания какие-то, какую-то информацию, наверное, свое представление о том, что они говорят, имеют. Поэтому есть такие вопросы. Они могут показаться провокационными, но это не провокационные вопросы. Это уточняющие. Ибо когда разные люди собираются и вроде бы начинают говорить одинаковые слова, но в конечном итоге очень часто случается так, что я произносил слово «печка» и имел в виду одно, а когда кто-то другой произносил слово «печка», имел в виду другое. И когда мы касаемся не какого-то конкретного предмета, а чего-то уже большого, божественного, вселенского, сверхвселенского масштаба, то здесь тогда необходимо нам все-таки уточнять, а что имеется в виду под словом «печка», под этим образом, а уж тем более под словом «Бог», под словом там, «замысел божественный» и так далее. Вот почему задают такие вопросы. И само собой, Владимир Павлов меня попросил задавать вопросы, которые раскроют эту тему, которые дискуссию как-то так переведут в более высокий градус. Ну, я следую пожеланиям, которые наш ведущий задал, и не более того. Хорошо, следующий вопрос. Мы часто произносим такие слова, и здесь это тоже произносилось, духовность, душевность. Но вот слово «дух» и «душа», в чем их сходство и в чем отличие, и откуда, как они появляются? Может быть, вот этот вопрос кратко тоже так схематично затронуть, чтобы прийти к этому единопониманию. Живослав. Ну, кратко и схематично. Значит, дух – это частица божественная, которая присутствует в теле каждого. Душа и дух, который ждет, когда душа человека проснется, наберется опыта и поднимется на ту высоту вибрации осознанности, которая присуща духу. А дух – это частица Бога. Душа – это такое состояние человека, когда его составная часть, которая набирается опыта, переходя из одного воплощения в другое, для того, чтобы познать этот мир в полном его объеме, испытать все эмоции, все, познать причины и следствия всех своих мыслей, намерений и действий, что за этим следует, получить за это свою карму, отработать ее, понять все это и поднять свою душу на уровень духа, чтобы таким образом соединиться в единстве с Творцом. Благодарю. Исходя из того, что ты сказал, я уточню, правильно тебя понял, что дух – это частица Бога, а душа – это не частица Бога, и она должна подняться до этого уровня? Душа все-таки она растет. Она имеет... Хотя она бессмертная, душа, тоже творение Божье. Да? Все, что вокруг нас, да и мы сами, это творение Божье. Поэтому и нельзя отделять, говорить, что душа – это не частица Бога. Конечно, она является частицей Бога. Но она должна, знаете, как вот человек родился, да, он еще не имеет представления об этом мире, а потом по мере роста он постигает все его прекрасные качества. Так и душа, воплотившись когда-то, Вот, она проходит множество воплощений для того, чтобы приобрести тот опыт, ну, я уже повторяюсь, для того, чтобы подняться до, с помощью духа, который ее укрепляет, соединиться с ним и стать творцом. Угу. То есть, другими словами, ты допускаешь вариант реинкарнации, повторных появлений на свете? Я не согласен с таким словом, что я допускаю. Я это, наверное, утверждаю. Хорошо, хорошо. Хорошо, Александр, тот же самый это вопрос. Что, на твой взгляд, являет душа, душа, чем они, кем, или, может быть, кем являются? Ну, вот, раскрой, пожалуйста, нам тайну золотого ключика. Во многом согласен с Александром, все так и есть. Но немножко уточню вот, с точки зрения теории абсолютного света. В основе такого мира, как мир человека, если вот мы говорим о человеке, лежит действительно частица Бога, частица абсолютного света. Это не дух, это именно частица, она совершенна, она не развивается, не эволюционирует. Она лишь создает основу для эволюционирования вокруг этой совершенной частицы божественной целого мира под названием человек. Первым, так сказать, ну что ли, миром таким самым близким к этой частице является духовный мир. Сам духовный мир облекается уже в тела. Вот душа относится уже к телам, только к тонким телам. Она тоже накапливает опыт. И физическое тело накапливает опыт, и душа накапливает опыт. Но это, к сожалению, а может быть и к счастью, тела. Но вся штука в том, что в результате этого опыта формируется то, что мы называем сознанием. Вот сознание – это и есть самое ценное, то, что остается навсегда в духе, с духом. И частица эта божественная становится, как вот правильно Александр сказал, Бог осознает себя в нас сознательным духом, сознательным человеком. И когда достигает определенная стадия развития и сформированы высшие световые тела в человеке, он становится бессмертным. А пока такое бессмертное сознание не развито, к сожалению, мы, когда умираем, мы забываем. Сознание не позволяет. Хорошо. Сегодня Александром было произнесено известное имя Иисус. Ну, кто-то пишет по-разному, кто-то пишет Иисус, кто-то пишет Иешуа. И, ну, это как вот было преподнесено, как я услышал, может быть, я неправильно услышал, было преподнесено, как это вот, ну, и есть тот самый Бог, который вот единый, триедин, ну, и так далее. Но я хочу уточнить для начала также по сложившейся традиции у Живослава. Живослав, а есть еще какие-то варианты представления божественного, ну, помимо Иисуса, потому что ведь существуют еще различные верования, религии, теософские учения, секты, в конце концов, где они строятся не на учении Иисуса, который конкретно говорил, кому он пришел, что он должен дать и так далее. Вот мы все-таки как, придерживаемся какого-то данного нам одного знания, либо мы придерживаемся многих знаний? Вот раскрой свою позицию в этом смысле. Ну, я думаю, что множество народов на Земле, и у каждого есть свои традиции, и, как называется, религиозные традиции, и в каждом народе есть свое название того, что, вот я уже говорил в своем докладе, что народы разные, религии разные, но приходят они к одному утверждению, пониманию, что существует единый Творец. Называют они его по-разному. Имена богов у разных народов различные. Вот. Но Иисус Христос – это то, что было в определенный временной период в тех землях, близких к нам землях, когда славяны арии жили рядом, и те волхвы, которые его увидели, почувствовали его рождение и пришли к нему с дарами. Это что же они, волхвы, понятие волхвов, оно и существует только среди славяно-арийских народов. Там жрецы, допустим, они и в других народах есть, а понятие волхвов только вот у славян-арий. Ну, насколько я знаю. Может быть, они все знают. Поэтому имена богов разные, а суть одна. Единственное, что, конечно, необходимо добавить, что существуют те религии, концепции какие-то религиозные, которые основаны или пришли к тому, что было, ну, как с упомянутым персонажем, когда было извращено его видение, извращены его слова, с которыми он пришел и обратился, ну, которые его же и погубили. Благодарю. Угу. Ну, тот же самый вопрос Александру. Ну, по поводу Иисуса. Иисус – это имя, которое было дано при рождении этого Духа на земле. Вот. Когда я говорил о Христе, я имел в виду не конкретно рождение 2000 лет назад, а именно самого Духа, который является главой иерархии света. Он не называл себя Богом. Он по отношению, когда говорил о Боге своим ученикам, он говорил об Отце Небесном. Вот, поэтому это как-то вот почему-то одно и то же у людей. Это не так. Вот. Еще раз хочу повторить, что Бога никто не видел. Потому что если бы кто-то увидел, то и что? Это два Бога, что ли? Это наивысшее, и оно недостижимо. Хотя достигаемо. Познаваемо. Так вот, Христос, Он как бы руководитель нашей эволюции, нашей планеты. Есть выше Него. Но для нас Он является самым главным помощником и заступником. Через Его сознание мы можем развиваться. Хотя, конечно, много и других, и из Гибербореи, и Сварожичи, и многие-многие. Иерархия света большая. Все они в содружестве находятся. Но назначается главный на данный эволюционный этап. Он отвечает за все. И через него идет путь. И дух, который поднимается ввысь, хочет подняться еще выше, к Отцу Небесному, он идет через сознание Христа. Так утверждено. Ну хорошо, тогда уточняющий вопрос. Слово «Христос» – это греческое слово. Мессия, которое похоже на это слово, это иудейское слово. И Иисус – это тоже древнее слово, которое сделано из Иешуа. То есть это мы крутимся вокруг двух пониманий – греческого и иудейского. И немножечко там еще латынь свою привнесла чуть-чуть. Такое складывается впечатление, но у меня, когда я слушаю вот все разговоры теософские, вот на таких уровнях, что как-то вот все сводится к чему-то или к кому-то одному, которому по-разному называют. И как будто бы не существовало тех родов, к которым относимся мы сейчас. Известно ведь, что существует несколько гаплогрупп, и гаплогруппы тех народов, которые дали такие имена, как Иисус, либо Христос, они как-то к славянам-ариям особо не относятся. И так вот интересно получается, что мы берем на себя, примеряем что-то чужое, но при этом свое не замечаем, и вот, когда произносит кто-то вот так установлено, то возникает вопрос, установлено кем? Греками, иудеями, Ватиканом, кафолической, то есть Вселенской Церковью или кем-то еще. Вот это очень, очень важный вопрос, на мой взгляд, для того, чтобы у наших слушателей и зрителей не возникло какого-то такого увода в сторону, представления, что их куда-то в сторону уводят. Вот расшифруй, пожалуйста, вот, что ты думаешь по этому поводу. Ну, само учение Христа, оно, вообще-то говоря, до нас вот в чистом виде практически не дошло. Оно, может быть, и есть где-то в хранилищах Ватикана, в каких-то апокрифах и так далее. Но так вот, как вот оно было представлено в Евангелии, это буквально какие-то крохи. Вот. Приходил он, конечно, не только к, не столько к еврейскому народу, хотя у него была важная задача именно в этом народе. Он приходил для всех. Вот. Это он, по сути дела, открыл собой новую эпоху. И благодаря тайна Христа, ну, я могу сказать, какую выполнил он задачу, потому что тайна Христа в христианстве не раскрыта. Самая главная задача, которую он выполнил, он, как бы сказать, буквально одну минуту мне надо, если вы хотите услышать это. Дело в том, что после войны, которая произошла, ну, короче говоря, после вот этих взрывов мощных планетарного масштаба, которые были вот во время Атлантиды, у планеты, у Земли была разрушена одна из ее сфер. И по взаимодействию между земным, между биосферой и высшим миром приостановилась. И Земля попала как бы в такой автономный режим. Так долго существовать, продолжаться быть не могло. И подвиг Христа заключался в том, что он восстановил эту сферу. Как это произошло, это уже отдельный разговор. Именно для этого в первую очередь он приходил на Землю, чтобы эту сферу восстановить, чтобы приток благодати с высших сфер на Землю шел. И он до сих пор остается как мост к высшим мирам. Поэтому через его сознание идут души ввысь. А то, что он там был и оставил учение. Да, он оставил все это. Но это уже искажено. Многое чего искажено. В твоих словах прозвучало, что до нас ничего практически не дошло и учений, а христианство все исказило. Но при этом ты очень так прям настойчиво опираешься на те слова, что вот было вот так, потом вот так, то вот и вот так. Если ничего не дошло, то тогда откуда такие заверения, уверения и донесения информации? Уверенного? Ну, они стали приходить из других источников, помимо религиозных. И они стали приходить где-то, ну, 100 лет назад, чуть больше. А что это за источники? Раскрой, пожалуйста. Это Агни-йога, это теория абсолютного света. Понятно. Но, насколько я знаю, все-таки Агни-йога – это не иудейская, не греческая, это еще туда, повосточнее. То там вот, и русская, через русскую женщину пришло учение. А, через русскую женщину. Ну, понятно. Хорошо. Ладушки, я тогда заканчиваю вопрос. И если позволит, Владимир, я в заключении от себя что-то тоже скажу, свое суждение. Да, конечно, Алексей, пожалуйста. Долго включение микрофона, да? Хорошо. Ну, что я вижу? Я вижу, что здесь собрались люди достаточно интересные, имеющие свое представление, суждение, которое где-то строится на опыте, где-то строится на писаниях какого-либо тоже вполне интересного человека. Но, на мой взгляд, здесь присутствуют вкрапления вот такие, достаточно, к которым можно осторожно относиться. Опять же, это мое мнение, это не против вас, это мое мнение с точки зрения, что я услышал. Когда мы что-то услышали, на этом строим свои какие-то суждения, и потом это вот, ну, выкладываем как уже истина в последней инстанции. А когда задаешь вопрос, где, чего, откуда, то возникает вопрос, ну, вот так вот женщине пришло, так мужчине пришло, так вот еще где-то. Это, еще раз, это мнение каждого человека, каждый волен, потому что свободу воли, свободу выбора никто не отменял. Я все лишь навсего обращаю внимание на то, что название Иисус и Иешуа, и все, что с этим связано, а Иешуа изначально переводится «славящий Яхве», а Яхве – это конкретный бог или божок, божок конкретного народа, который дал определенные знания, как другие народы уничтожать либо порабощать, и который под себя этот народ взял и с ними произвел договор, и несколько раз договаривался, и следует этот народ его установкам, и, как видим, успешно достаточно, да, продвигается. Вот они-то свою культуру, хотя культуру трудно назвать, наследие применяют в полной мере. Ну так вот, если мы отталкиваемся от изначального, то получается, славящий Яхве стал народом для всех. И еще тоже хочу уточнить. Сколько народов, столько и богов. И каждый народ будет доказывать, что их бог сильнее, мощнее, лучше. Ну как вот мой папа каратист, да, он всем там сейчас фингалы под глазом поставит, если вы сейчас это не признаете. Вот, поэтому если уж наш мир на самом деле божественный, и в божественном мире всегда присутствует гармония и лад, все-таки лад мне больше, русское слово нравится, то, конечно же, есть различные течения, есть различные народы, у которых есть свои боги, боги-покровители, боги, которые их, может быть, создавали, может быть, порождали, боги, которые их спасали от чего-то. И как всяк кулик свое болото хвалит, так и каждый народ своего бога выставляет. А на мой взгляд, вот здесь все намного интереснее, как и с точки зрения дух, душа и тело, если мы просто вот концепции библейской, так дух, душа и тело все сводим, то это слишком упрощено, потому что дух, душа и тело, если разобраться, оно есть и у животных тоже, только в несколько другом проявлении. А может быть, еще есть что-то такое сущностное, высшее сущное. И если мы говорим о том, что все-таки мы дети и внуки Бога, тогда вопрос, если мы дети и внуки Бога, значит, мы созданы по образу и подобию. И тогда Бог не один, о чем здесь уже тоже говорилось. Богов множество. И брать на вооружение знание какого-то Бога, там, либо еще кого-то, откладывая что-то в сторону, может быть, это несколько опрометчиво. Ну, так вот, просто мысли вслух, то, что называется. И все в этом мире намного интереснее. Но опять же, я не имею права сказать, что кто-то не прав. Потому что если в этом мире все это проявлено, значит, каждое заявление каждого человека на чем-то основано. На его видении, на его представлении, на его учении, знании, в конце концов. На семейных ценностях, на традиции народа. И здесь нужно просто-напросто разобраться, а какое отношение какие-то учения имеют к твоему роду, к твоей породе, к твоему народу, чтобы не быть через доброту душевную рабом какого-то божества или какого-то народа, которому какое-то божество сказало, как других можно дурачить, как других можно вводить в состояние рабов, уничтожать негодных, а тех, которые годятся, превращать в служителей, рабов и так далее. Вот, в принципе, что хотел сказать. Более широко мыслите, и на этом будет нам всем счастье. Я хочу, чтобы Владимир в заключение сказал уже что-то от себя, первой части, и, может быть, какие-то вопросы от наших радиослушателей и зрителей будем рассматривать. Да, благодарю, Алексей. Мы сейчас перейдем к вопросам радиослушателей. И я вижу, что дискуссия в разгаре, потому что есть поднятая рука от Живослава, ему есть что дополнить или, возможно, подискутировать с твоими тезисами. И завел, я завел, да, закрутил. Завел, да. И прежде чем мы продолжим дискуссию, я бы хотел задать вопрос, скажем так, от Совета Согласия, потому что мы-то ищем то, что объединяет участников, в чем они едины, в чем, на какой платформе мы могли бы найти согласие. То есть, и этот вопрос ко всем участникам, в том числе и к Алексею Орлову тоже. Вот говорилось о том, что искорка Божья, да, то есть вот эта частица изначального света, которая есть в каждом из нас, и это, естественно, было бы для каждого, и для тех, кто сегодня в студии, кто смотрит, значит, эту передачу, и те, кто ее не смотрит, для всех было бы, естественно, стремление к свету. Но в то же время вот Живослав сказал, что невежество процветает, да? А невежество – это то, что люди идут не в сторону света, а идут, наоборот, в противоположную сторону от божественного света. А Александр сказал, что отсутствует созвучие между землей и небом, и вот этот вот мост разрушен. Так вот, что нужно сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы согласие наступило внутри нашего единого народа, вернее, чтобы народ этого созвучия достиг, сначала внутри себя стал целостным и восстановил вот эту связь с иерархией света, с божественным небом, построил, восстановил этот мост и для того, чтобы Русь вновь заняла то духовное место, которое ей изначально предназначено в соответствии с замыслом Создателя, о чем все мы сегодня говорили. Пожалуйста, что вы об этом думаете? Живослав Кубислав. Да, благодарю. Для того, чтобы ответить на твой вопрос, я, наверное, все-таки ненадолго продолжу полемику, которая возникла с Алексеем. Потому что изначально заданный вопрос об Иисусе унес нас почему-то в обсуждение именно этой темы. Хотя, на мой взгляд, я бы хотел ответить таким образом, что существует вера наших предков и существует религия. Сейчас у нас утверждены, как бы общеприняты, четыре основные религии. Это христианство, буддизм, мусульманство и иудаизм. Все остальные находятся на задворках. Что такое ведическая культура? Это именно та вера наших предков, которая уходит своими корнями в такие глубокие временные слои, что современная история никогда не примет их за точку отсчета. Ну, теперь постепенно переходим к ответу на твой вопрос. Что нужно сделать? На мой взгляд, мы же растем и развиваемся. Мы уходим, меняются поколения. Поэтому, как бы мы сейчас не были там, считали себя какими-то знающими какие-то вопросы, мы когда-либо уйдем. Вместо нас придут наши дети, придут наши внуки. Так вот, для того, чтобы изменить существующую ситуацию, на мой взгляд, сейчас необходимо заниматься детьми и теми способами восстанавливать нашу культуру, нашу традицию и, самое главное, нашу веру. Вот это миропонимание, мировоззрение, мироощущение детей должно стать теми первыми кирпичиками фундамента, который, на котором потом в каком-то времени, не сейчас, не быстро, быстро эти дела не делаются, конечно. Когда вырастут поколения, когда они своих детей и внуков будут воспитывать на основе веры, веды, вот тогда наладятся и отношения и с Украиной, и с другими странами. Когда Россия, Русь наша, воспрянет, станет во всей своей силе и красе на основе веды и знаний наших предков, данных нам богами, вот тогда народы другие, которые придерживаются религии своих. Религии сотворены для управления людьми, они для этого предназначены. Поэтому сейчас во всем мире и творится то, что происходит. А наша вера упирается, это вера веда, это божественная сила, это связь с богами, корневая связь духа нашего с нашим родом Всевышним Творцом. Вот когда все общество наше проникнется этой силой, вот тогда и все наладится. Благодарю. Благодарю, Живослав. Александр, пожалуйста, вам слово. Прежде чем вот ответить, где, как нам согласие достичь в обществе, я хотел бы вот одно замечание сделать на то, на те слова, которые сказал вот Алексей по поводу вот имени Иисуса и Яхве. Значит, дело вот в чем, что главная, самая главная причина, почему Иисус был распят, как раз заключается в том, что он разоблачил Яхве. Что он сказал, что Яхва не Бог. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть тут совсем наоборот произошло. Это вот уточнение. Теперь только один апостол Иоанн говорил об этом. Остальные почему-то апостолы не говорили. Теперь по поводу того, как достичь согласия в обществе. Вы знаете, наша страна, Россия, у нее были разные периоды. И период ведической Руси. Прекрасный период ведической Руси. И период синтеза между православием и ведической Русью. Это было до 15 века примерно. Была насильственная христианизация, да, это тоже было. Была религиозная Русь, которая, в общем-то, не самые лучшие времена. Было вообще атеистическое общество в советском периоде. Но что нам теперь с этим делать? Ну, нам нужно будет многое чего переосмыслить. И на этой почве не строить преград друг против друга. Это один мир, русский мир. Мы разные этапы просто проходили. А чтобы это согласие стало осуществляться, понимаете, мы можем дружить друг с другом, даже если где-то и не согласны, но общество само согласие не достигнет, если не будут осуществлены механизмы, которые это согласие будут как бы скреплять, чтобы не было разногласия. Вот такими механизмами работают законы эволюции. Неважно, как их назвать. Нужно, чтобы работал какой-то институт социальный, который именно этим занимается. И лучшие представители общества должны работать вот именно в этом направлении. Пока не будет законов эволюции, утвержденных в основной закон страны, все вот эти механизмы разногласия будут работать. И не дадут никаких точек соприкосновения у людей друг с другом. Почему так быстро, вот буквально вот одну минуту, почему так быстро рухнул Советский Союз? Он мог еще долго разрушаться. Почему так быстро народилась вот эта либерально-демократическая Россия? Она тоже долго могла еще как-то так нарождаться. Потому что изменили основной закон. И нам предложили конституцию, от которых до сих пор вот мы пытаемся вот ее исправить и никак не можем. Это очень важный вопрос. Если в основе будут положены законы божественные, если законы космические, законы жизненные, тогда сам строй общества будет по-другому развиваться. И тогда согласие будет, ну, основа для такого согласия будет. Вот такое вот мое мнение. Благодарю, Александр. Алексей, пожалуйста, что ты думаешь? Да, очень хорошо завел, прям так это разогрел. На самом деле, когда я говорил про Иисуса, я говорил, что имя, изначально имя Иешуа, означает славящий Яхве. Что там дальше произошло, я об этом не говорил. Но если уж пошла такая у нас эта дискуссия, то... Я понимаю, что многие апокрифы существуют, которые я также почитывал, изучал. И не только апокрифы. Ну ладно. Так вот, там же сказано, что пришел только, или послан я только, в зависимости от какой перевод, к погибшим овцам дома Израиля. Все остальные народы для меня это так, это вообще не в счет. Я не к ним пришел. Это раз. Второе. Другие народы, когда к нему обращались, он сравнивал с псами, собаками, а на Востоке собака – это безродное существо, это самое низкое обвинение, обзывание, на, так же, как наравне со свиньями. Не бросайте собакам там ничего, да, со стола, ибо когда я отдаю что-то другим народам, это тоже самое, как взять у детей стола и бросить псам. Ну, примерно, там опять же разные переводы существуют. И не мельчите бисер перед свиньями. То есть Иисус о других народах отзывался как о псах, о собаках, о свиньях. Потому что он пришел к конкретному народу для того, чтобы исправить. Это если следовать библейским писаниям. И в апокрифах примерно то же самое и написано, кстати. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что для всех народов это было? Да нет. И даже когда говорится, идите к народам другим, не берите в пояса ни хлеба, ни серебра, ну и так далее. Имеется в виду 12 колен дома Израиля. К ним он пришел. И второй раз повторять, кому конкретно он пришел, не будет. И эти народы, колена, считались народами. К ним он посылался только к коленам для спасения. Поэтому вот это вот то, что извращенно нам подкинули, ну это, конечно, перевернуло все, вообще все представление. Все свое убрали, оставили только это. И, значит, он пришел туда, ну, значит, берем за основу. Это чтобы так эту дискуссию закрыть, просто внимательно поизучайте библейские писания и апокрифы. Там это все конкретно написано. А что там кому пришло уже дальше? Какой-то там женщине, какому-то мужчине, какому-то философу. Это уже то, что пришло к другим людям, но к религии какое-то отношение имеет, к учениям какое-то отношение имеет, которые в религиях приняты. Да нет, это уже взяли за основу имя, которое у всех на слуху, ну и на основе этого имени стали развивать. Я вот про это все лишь навсегда говорил. Так вот, теперь как все видеть? Смотрите, как мы затрагиваем слово «религия», да, или понятие «религия». Вот сейчас как раз мы эксперимент с вами проводим такой. Сразу начинаются разговоры, а так или не так, начинаются трактовки, а то имя, не то имя, а было, не было, ну и так далее и тому подобное. А дальше начинаются, а какому народу это принадлежит, а чей это бог, какого-то народа, либо это вселенский бог, либо это вообще бог мира вселенных, ну и так далее, какая-то сущность. Вот когда такие разговоры начинаются, в конечном итоге мы начинаем друг с другом драться, потому что варновость славяно-русскую, не индуистскую, никто не отменял, и иконы вселенского бытия очень хорошо в варновости славяно-русской отмечены, все совпадает, все сходится, как автомат Калашникова, вообще без осечки работает, в отличие от индуистской кастоварновой системы, такой фашистской, нацистской. Вот поэтому не путайте славяно-русскую варновость с кастоварновой индуистской системой. Хотя сейчас думаю иногда, блин, индусы молодцы, как они просто сделали. Вот судя по нашему миру, вот нам сейчас как раз кастоварная система и подходит. Не наша древняя, а вот как раз вот эта упрощенная со своими там гильдиями, со своими сословиями, очень жесткими. Ну, потому что я вижу, во что мир превратили. Ну ладно. Так вот, как нам к единению прийти? А мы уже давным-давно такую концепцию на Народно-славянском радио выставили. И можете прочитать, она у нас есть. Коротенько на листочке, там сказано, что мы не делим людей на партии, на религии, и мы не говорим с точки зрения какой-либо религии, либо какой-либо партии. Мы говорим с человеками. Вот поэтому естество, если мы затрагиваем человеческое, как жить, для чего жить, какая цель жизни, откуда все пришли. Понятно, оттуда, свыше все пришли. И вот даже когда про душу, дух там, да, и тело стали разговоры, опять раз, много концепций появилось, сразу опять разделение. Вот, вот так. Мы пришли оттуда, сюда, на землю, в земные рода воплотились, чтобы здесь сделать многое и проявить замыслы Всевышнего, и замыслы своих родов небесных, и замыслы своей сущности Вышней, ну и наполнить там и дух, и душу, и тело, и развитие то, и другое, и третье, для того, чтобы туда вернуться. Все. Вот если мы вот так говорим, то тогда никакая религия сюда не влезает. И споров религиозных, а был ли Иисус, а был ли там Мухаммед и так далее. Все они славные люди. Странников таких, посланников было огромное количество. Мы их не затрагиваем. Славные люди, все. Для своих народов они сделали очень много, внесли очень много и так далее. А мы говорим о том, что сейчас касается каждого. Вот сейчас горит наш дом. И поэтому, стоя перед колодцем, в котором есть вода, держа в руках ведра для того, чтобы тушить дом, не время нам говорить о религиях, не время нам говорить о каких-то там партиях. Сейчас, независимо от религии, независимо от партии, все должны цепочечку выстроиться и передавать вот эту водичку для того, чтобы дом потушить. Подъедет машина пожарная, качать воду всем вместе, держать там шланги подавать, ну и так далее. Вот какая сейчас задача. Спасать мир. Ибо если мы сейчас погрязнем в теософские суждения, разговоры, то от мира-то ничего не останется, от людей, значит. Но есть одно уточнение. Я не собираюсь садиться за стол переговоров и общаться с людоедами, те, которые пьют кровь человеческую, те, которые хотят поработить других, превратить их в скот для того, чтобы резать и уничтожать. Вот с этими разговаривать не собираюсь. Как бы мне там кто глазки не строил и говорили, что нет, мы там далеки от религии и так далее. Вот с такими за стол переговоров садиться не буду. А вот с теми, кто живет по совести, в ладу с природой, чтя заветы своих великомудрых предков, наследников, богов, которые понимают, кто они, понимают для чего, вот с такими я разговаривать буду. И вот это как раз согласие для здравомыслящих людей превыше согласия для скота. Для скота, в который человекообразных превратили. Почему? Потому что скот, ему все равно, кто хозяин. Куда гонит, туда и идет. На бойню, значит, на бойню. Посмотрите, что здесь происходит. Один народ уничтожает друг друга. Там в мор, значит, в мор. В голод, значит, в голод. Неважно. А вот здравомыслящие люди, их не меньше, чем скота. Конечно, меньше. Они могут изменить ситуацию. Они могут предложить новую концепцию. Создать условия для того, чтобы народные предприятия были. Создать условия для того, чтобы правильное образование было, здравоохранение и так далее. И так далее. И тогда уже те, кто находится сейчас в состоянии скота, способны будут увидеть новую выгоду и выйти из этого состояния. Понять, о, а тут нас не гоняют палками. Мы тут как раз вот о чем сегодня и говорили. Можем вернуться к состоянию человека. Можем выйти из рабского вот этого состояния. Поэтому мы не говорим про религию. Мы не говорим про такие там суждения околорелигиозные. Мы говорим о том, кем является на самом деле человек, о его задачах и как нам совместно что-то сделать. То, что время разговоров прошло, а пришло время действий. Да, без разговоров, естественно, нам никуда не деться, но время действий пришло. Ибо нет других рук у Бога, кроме наших. Вот так объединяться на здравомыслие. Благодарю, Алексей. И я передаю микрофон ведущему, своему соведущему Алексею Щербакову для того, чтобы задать вопросы наших зрителей и чтобы участники ответили на эти вопросы. Пожалуйста, Алексей. Благодарю, Владимир. Да, мы переходим ко второй части нашего эфира. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы зачитаем вопросы от наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – гармония материального и духовного миров, замысел Создателя. За время обсуждения пришло определенное количество вопросов, и я предлагаю после прочтения вопроса отвечать по мере готовности. Кто готов будет ответить на этот вопрос? И первый вопрос задает Татьяна Филиппова. Как научиться слышать подсказки своей души или высшего «Я»? Кто готов ответить? Ну, давайте я отвечу. Да. Хорошо. Вопрос, конечно, этот, который должен человек решить в процессе опыта жизненного. Есть такое понятие «слушать сердце». Сердце обладает очень многими качествами, но они должны быть выработаны со временем. В частности, оно обладает качествами распознавания, то это или не то. Оно очень чутко реагирует, благодать это или просто чьи-то нашептывания. Вот только опыт ваш и вера, настойчивость помогут вам развить вот эти сердечные качества. И тогда уже вы сможете самостоятельно точно знать, вот это идет с высших миров, это вот где-то вот близко тут, а это вообще как бы от темных. Это очень важно, потому что сейчас информационное пространство насыщено самыми разными влияниями. Я дополню, наверное, тоже, что безусловно, чтобы услышать голос своей души, который будет звать тебя куда-то, то нужно, во-первых, понять, что для чего человек родился, для чего он воплощается на земле. Об этом я и пытался сказать в своем докладе, что не только для ублажения тела своего, создания для него каких-либо условий в материальном мире. В каждом человеке, вот в определенном возрасте, да, и когда он созревает, и все случается вовремя. Когда человек не готов, то он и не услышит этого, потому что он занят решением других вопросов, других задач, которые ему на тот момент кажутся наиболее важными. Обустройством дома, семьи, благ каких-то. И вдруг в какой-то момент тебе что-то постучалось. Ты начинаешь сам себе задавать вопросы и потом ищешь ответы на них, либо находишь сам. Но для этого ты можешь затратить очень много времени. Либо ищешь людей, которые уже прошли какой-то путь, и, может быть, они тебе помогут найти ответы. И вот так по чуть-чуть душа с разных сторон, приобретая какие-то знания, уже встает, оперяется и, дай Бог, полетит. Благодарю. Ну да, хороший вопрос на самом деле Татьяна задала. На мой взгляд, для того, чтобы научить себя, научиться слышать подсказки души Высшего Я, необходимо к Высшему Я приблизиться, то есть к Божественному. Давайте посмотрим, а кто дальше от Божественного? Ну вот с точки зрения живых существ. Дальше всего находятся те, кого принято называть, ну я там не беру сейчас насекомых, каменный мир, там растительный мир, сейчас из тех, которые более-менее животные, да, это... Те, кто ближе к рептилиям, недаром есть рептильный мозг, который соединяется с позвоночником, который отвечает за инстинкты, рефлексы, там, подсознательное выживание, то есть совокупляться, обороняться, выживать. Или я кого-то ем, либо меня кто-то ест, или, значит, я либо нападаю, либо убегаю, либо третья форма, это наблюдаю. Вот самое-самое простое. Но здесь услышать высшее я и свою душу практически невозможно. Это так, до пупка. А второй эмоциональный – это когда уже у животных присутствует таких повыше, которые уже эмоции проявляют, уже там хвостиком крутят, обезьянки вот там улыбаются, дельфины вообще там что-то пытаются изображать, слоники и так далее. Третий мозг – это тот, который уже отвечает за подражание, за навыки, за обучение. Ну и четвертое – это то, что уже связывает человека и божественное, откуда мы принимаем сигналы, через что, то есть царь в голове и так далее. Вот если вы посмотрите за современным обществом, вы увидите, что большинство живут на уровне между рептильным мозгом и эмоциональным. А это говорит о том, что далеко не уедем, далеко не пойдем, от божественного далековато. А поскольку мы выяснили, что все-таки душа – это тоже часть божественного, поскольку она бессмертна, с точки зрения человека бессмертна, то в этом случае тогда нам необходимо туда продвигаться. Это означает, что мы должны, первое, выйти из подчинения страху. Животный страх. Это подсознательный страх. Либо сейчас меня убьют, либо там, нападут, сожрут, либо я промахнусь, останусь голодным, значит, умру. Но это уже не семинарная тема, родовая нежить без страха, управление судьбой. Более подробно можете посмотреть, существует. Вот. Поэтому надо выйти из-под страха, перевести страх в природный предохранитель. И после тогда у вас будет раскрываться и душевный уровень, и духовный уровень высокий, и сознание, и царь в голове, и так далее. И вот когда у вас будет раскрываться царь в голове, то тогда вы научите себя, научитесь слышать подсказки. Пока вы находитесь под страхом, пока рептильный мозг либо эмоциональный мозг вами управляют, никаких подсказок свыше вы слышать не сможете. Ибо наши враги нас опустили до уровня смердов либо нежитей. Ну, то есть животное, человекообразное состояние. И очень рады тому. А мы ищем там какие-то идеи, что-то еще до сих пор, вместо того, чтобы вернуться к своей исконной природе. Но мы же не человекообразные существа, мы же человеки. Это означает, что все четыре уровня должны быть задействованы, от рептильного до высшего. А это означает, что страх надо выбирать, переводить его в природный предохранитель. Вот такой мой ответ. Благодарю, Алексей. Вроде дополнений больше нет. Идем далее. Владимир задает вопрос. На пути перехода есть ли у вас ощущение присутствия на земле посланника, ведущего по замыслу Творца? Да, Александр? На земле есть представители высшего мира, представители иерархии света. Не один, а не два. Вот. Они могут никак себя не проявлять, но они выполняют очень важную функцию. Они являются такими, как бы сказать, разрядителями атмосферы. Где набухает атмосфера, где готовится какой-то там, не знаю, катаклизм или социальный взрыв, они обязательно там присутствуют. Потому что до перехода не должно быть каких-то сильных потрясений. Мы должны подойти к этому моменту более-менее устойчиво. И поэтому, конечно, целая когорта таких высоких духов присутствует на Земле. Можно назвать их посланниками, но разные задачи у них, но они есть. Благодарю. Будут ли дополнения? Да, дополнения будут. Я полностью согласен с тем, что было сказано. Дело в том, что на нашей Земле присутствуют всевозможные виды, и как человекообразных, так и не только человекообразных, и рептилоидов так называемых, и смесей. В том числе присутствуют и те, кто на разных уровнях взаимодействует со всеми вот этими проявлениями, в том числе и с высшими, в том числе и высшие посланники. Поэтому здесь не один, здесь много, как и для своих каких-то родов, так и народов, так и стран, и каких-то взятых отделений, в том числе и для каких-то даже сект бывают какие-то свои посланники. А есть и те, о которых сказал Александр. Да, Живослав, дополняй. Ну, я соглашусь, да, действительно, наверное, присутствуют. Лично я ни с кем из них не знаком, но и вряд ли кто-то из людей может конкретно признаться, что он общается с подобными представителями других цивилизаций. Но я хочу сказать то, что не стоит, наверное, надеяться, что сейчас кто-то проявится, с облака спустится в белой одежде и всех нас научит и поведет за собой, скажет нам, что нам делать завтра, как нам поступать в каких-то ситуациях. Я думаю, что это не так. А сейчас ответственность на нас лежит. Почему они не проявляются? Потому что, наверное, в нас еще присутствуют во многом те силы, которые не дают нам раскрыться, не дают принять этот свет и самим стать источниками этого света. Пока мы не разберемся сами в себе, друг с другом, никакой посланник от высших божественных сил, я думаю, не поведет нас за нами. Это наше дело. Это мы должны делать сами. Выйти туда. Благодарю. Я дополню, если позволите. В данном случае я хочу вот что сказать. Дело в том, что знания-то дают. Да, конечно же, нормальный посланник редко кричит о том, что он посланник. Знания дают. И конкретные дают даже знания. Иногда даже в виде алгоритмов, как для отдельно взятых людей, так и отдельно взятых, может быть, каких-то там сект, групп, организаций, объединений, стран, так и для всего мира. Знания даются. Вопрос в другом, с чем я с тобой согласен. А готовы ли большинство людей услышать это? Ведь в состоянии животного начала, человекообразного существа, не человека, а человекообразного существа, услышать голос совести, голос разума, вселенский, божественный, как вы хотите называйте, голос, который через посланника передается, практически невозможно. Поэтому посланники есть на разных уровнях, знания даются. А вот услышим, не услышим, сделаем, не сделаем, это уже не проблема посланника. Это проблема уже тех, кто не сделает. Благодарю, Алексей. Идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос. Сущность якорится телом, дух и душа – это драйвера для сущности, которая связана с энергиями мироздания, совестью. Чем душевный человек отличается от духовного? И почему вы сплетаете эти разные термины? Да, Александр Симонов, прошу. Включай микрофончик. Душевный человек действительно отличается от духовного, потому что душевный человек – это только на пути к духовному. Духовный человек живет сферами более высокого порядка – мыслями, чувствами и стремлениями. Почему мы сплетаем эти вещи воедино? Потому что они в человеке представлены воедино. У него есть и дух, и душа, и тело. Это и есть человек. Противоречий тут никаких нет. А то, что дух выше души, это да. Поэтому и духовный человек более высокого уровня, чем душевный. Но это не значит, что они плохие, душевные люди. Наоборот, они создают атмосферу. А духовные, представители духовного плана, они мыслят стратегически. Они дают как бы стратегию развития. Все должны быть на разных, выполнять разные задачи, но вместе. Спасибо. Ну, я тоже скажу немножко. Душа и дух действительно это разные составляющие человека. И душа, она как то качество, которое должно расти и набираться опыта, оно имеет возможность движения, перемещения. Вот мы же говорим, вот душа ушла в пятки, да? У кого-то душа широкая, у кого-то душа черная, у кого душа может вылететь. То есть душа на пути своего становления имеет возможность познания окружающего мира и проявляет свои качества именно вот такими какими-то движениями. Она может быть широкой, она может быть светлой, может быть чистой. Но все это ступени движения вверх, ступени движения к духу. Дух – это частица света, частица силы рода Всевышнего, Творца. Творца всего видимого и невидимого. И на своем пути познания вот частица проходит обучение. И для того, я уже повторяюсь по своему докладу, да, что когда она достигнет по своим уровням вибрации и осознанности уровня духа, тогда она с ним соединяется и дальнейшие свои действия производит. Благодарю. Если позволь, тоже добавлю. Я всегда предлагаю русскому человеку, а русский – это более широкое понятие, нежели чем русич, чем рус. Это те, которые живут на Руси, здесь и коренные, побратимые народы, которые прониклись одной единой целью взаимосвязи, выживания, жизни, укладов и так далее. У нас очень много чего схожего на самом деле, если разобраться в культуре, особенно в началах, в истоках культуры. Ну так вот, если мы отталкиваемся от русских образов, а русский язык образный, понимаем, то тогда многие ответы здесь же сразу и появляются на многие вопросы. То есть, когда мы заглядываем в мудрость, поставленную нашими предками, в том числе и в языке в нашем великом и могучем, который, да, уже перетерпел огромное количество изменений, но все-таки многое что осталось. Так вот, правильно стал говорить Живослав с точки зрения того, что вот есть русские поговорки. широкая душа, русская душа, поговорить по душам. Душа плачет, душа смеется, в пятки ушла там, да, и так далее. А дух, какие поговорки про дух? Сильный духом, русский дух, опять же, да? То, что позволяет что-либо создать, сделать. Так вот, на мой взгляд, очень часто мы берем на вооружение те небольшие, может быть, путаницы, которые нам вложили в головы, и это нам мешает разобраться, а вот с этой самой печкой, как она устроена-то. Ну, и, во-первых, Валерию-то я отвечу, что кто-то может сплетать, кто-то не сплетает. Я, например, не сплетал, а вот сейчас я попытаюсь сплести. До этого не сплетал. Ну, так вот, и если мы отталкиваемся еще к тому, что в пословице мудрости народной присутствует, добавляем что-то взятое из древних писаний, мы обратим внимание вот на что. От рода небесного, от Отца Небесного и Матери Небесной человеку дается совесть и душа, а по роду земному передается образ духа и крови и образ тела, то есть плотское. И вот здесь вот как раз и кроется, на мой взгляд, та подмена, величайшая подмена, которую сделали некоторые религиозные деятели, уж пускай там не обижаются, не обижаются, когда они заместили дух человеческий духом святым. Ведь есть дух святой, а есть дух человеческий. И если мы говорим про триединство человека, это дух, душа и тело. Дух человеческий, душа человеческая, тело человеческое, а объединяющая совесть, которая связана с высшей божественной сущностью, сущностью, частью сущего. А вот если мы говорим про образ и подобие, значит, у богов то же самое есть. И у них тоже есть дух, душа и тело. И их дух по отношению к нам будет духом святым. Вот когда мы с этим разберемся, тогда вот эти все вот недочеты какие-то в головах, которые есть, они уложатся сразу. И станет понятно, что дух, душа и тело у человека – это то, что вот, для того, чтобы здесь жить, а дух святой, к которому надо стремиться. И тогда и противоречие уходит, и все становится на свои места. Поскольку мы, как Божие создание, как наследники богов, созданы по образу и подобию, дети Божии, внуки Божии, стремимся достичь вот того Святого Духа, вот того самого состояния божественного. Вот это да. А так получается, вот нестыковки у нас. Мы говорим-то про божественное, а до божественного не достаем, потому что никто еще Бога за оборот не поймал, из других частей тел тоже не схватил. Ну вот, поэтому давайте вот, и отталкиваясь от народной мудрости, от преданий, сказаний, все поставим в свои места. Дух – это движущая основа, которая позволяет нам проявлять себя, что-то делать в этом мире, волю проявлять, ну и так далее. Душа – это оживляющая основа, которая позволяет коммуницировать с другими людьми, накапливать что-то, проявлять широту свою, познание этого мира. Тело – это то, чем вот мы творим, что делаем. Но есть еще то же самое там, наверху, божественных сущностей у богов, где тоже есть дух, душа и тело. Вот там есть святой дух, святое тело, святая душа. Но в своих измерениях, с душой божественной, высшей, мы не можем поговорить. Мы можем только почувствовать проявление, тут любовь, благость. С телом божественным мы тоже не можем, потому что там огромное количество измерений, не трехмерка, как у нас здесь, а вот с духом, который проявляет себя в действии. Мы общаемся каждый день, и различные явления, которые здесь происходят, как раз это вот и заложенность, заложенная в вот этом самом божественном духе. Вот когда мы все это расставляем, еще раз говорю, тогда многие вот вопросы отпадают сами собой. Тогда получается вроде бы и отдельно, а вроде сплетено, вроде человеческое, а вроде и божественное. И тогда единство появляется. Не отдельно взятые сектора, здесь рука, здесь глаз, здесь печень, то же самое там и у Бога еще о чем-то. А единое, неразделимое мы и боги, мы только проявляем себя на разных уровнях, а так-то мы по сути есть одно и то же. Боги – суть отцы наши, а мы их дети. Раз там у них это есть, значит, и у нас есть. Раз у нас семьи, значит, и там есть семьи. Никто об этом не задумывался. И поэтому споры о мужчине, бог или женщина, отпадают сразу. Да там и мужчина, и женщина есть. Иначе откуда дети возьмутся? Что, гермафродит, что ли? А тогда образ и подобие, почему мы не гермафродиты? Да, есть какие-то народы, у которых присутствуют признаки гермафродитов, но у них и свой бог. Так что вот я предлагаю разобраться с этим понятием. На нашей земле очень много проявленного. И в наших поговорках, в народной мудрости, в писаниях это все отражено. И тогда многие вообще споры уберут сами с собой. Ну, такое дополнение. Хорошо, идем далее. Валерий Лаврененко, что сказителям известно о карантине, объявленной нашей метрополией в Солнечной системе? Почему их устроит и вариант исцеления, и гибели нашей деградированной цивилизации? Кто готов, включайте микрофончик, отвечайте. Да, Александр Симонов. Карантин такой был и остается, будет оставаться какое-то время, потому что на планете присутствуют темные цивилизации. Он будет длиться до Великого Перехода. Потом он будет снят, потому что благодаря тому, что пришла большая помощь от светлых сил, из центра галактики, планета будет спасена и продолжит свою эволюцию. Вопрос только в том, сколько душ пройдут этот эволюционный фильтр. Вот в этом вся проблема. Поэтому тут, если кто-то сильно переживает по поводу карантина, ну, он в скором будущем закончится. И планета войдет в иерархию светлых миров. И действительно будет золотой век, и все будет хорошо. Но сейчас очень важно, чтобы как можно больше людей сделали выбор в пользу светлого будущего. Чтобы как можно больше душ спаслось. И в первую очередь в России, потому что Россия идет в авангарде спасения душ других стран. Если в России, Россия покажет совершенно новый образ жизни, очень многие народы пойдут этим примером, и автоматически они и души спасут. Потому что пройти такую миллионную эволюцию и пойти потом по второму кругу, как говорится, но это... Это не то чтобы обидно, это очень плохо. Поэтому сейчас вопрос стоит о том, как пробудить дух русского народа, чтобы пробудились и души народов других стран. А карантин, да, он закончится после Великого Перехода. Ну, я дополню Александра тем, что действительно карантин существует. И давайте мы с каких-то божественных небес немножко спустимся на землю и вспомним, какой карантин мы проходили, да, в недавнем прошлом. И кто прошел этот карантин? Значит, для того, чтобы пройти этот карантин, нужно иметь иммунитет. Так? Те, кто его имеют, проходят. Так вот и получается ситуация. Для того, чтобы нам пройти тот карантин, который не пускает нас дальше нашей планеты сейчас, нужно, часть человечества имеет этот иммунитет, но другая часть человечества тоже должна пройти свой путь развития и приобрести вот через те трудности, через те тернии, которые мы сейчас проходим, через те войны, через осознание себя, через нахождение путей решения этих вопросов, когда мы перестанем убивать друг друга, когда мы научимся договариваться, потому что мы, как дети, внуки богов, мы должны творить, а не разрушать. И вот этот иммунитет, который дает любовь, именно эта прививка и позволит нам пройти тот небесный карантин, который сейчас нас не пускает дальше. Благодарю. Друзья, я сразу предлагаю, наверное, мыслить ведически, а веды – это мудрость. Мудрость – это не знание, это мудрость. А не по установкам какой-то секты или религии. Так вот, раз наша Земля представляет собой место нахождения многих миров других, представителей миров, цивилизаций, представителей родов, ну и так далее и тому подобное. Есть даже те, кого здесь искусственно создавали, есть тварные, есть боты, есть там земноводные, как угодно называйте. То поэтому условия нахождения-то не одинаковые для всех. И даже в больнице есть те, которые находятся в палате, где все закрыто, Есть те, которые находятся в палате, откуда можно выходить. Есть те, кто находится в больнице, которые можно выходить даже на улицу. А есть те, которые обслуживают. Есть те, которые лечат. Есть те, которые подвозят провизию, медикаменты, утварь всякую, ну, что необходимо. Есть те, которые изготавливают что-то. Есть те, которые производят те же самые продукты, которые об этой больнице вообще даже не задумываются. Поэтому карантин, карантин-то есть, конечно. Да не про всякую честь. Вот для кого надо, для того карантин установлен. Вот для кого есть вот это самое, о чем сказал Живослав, уже иммунитет. Карантин уже не действует. Да и для меня он, честно говоря, не действовал никогда. И мне никто не перекрывал никогда взаимодействие со своими родами. Но никогда никто мне не мог перекрыть взаимодействие со своей небесной матерью, своим небесным отцом, своими родовичами. А для кого-то есть карантин. Это проявление многомерности нашей Земли. Вот кому перекрыли? Ну, значит, перекрыли. Ну да, психбольницы тоже иногда кого-то закрывают, чтобы изолировать. Потому что как-то в каком-то анекдоте было сказано, да, человеческий мозг настолько вредный нашему мировому сообществу, имеется в виду мировому, вселенскому, что его надо поместить в отдельный участок, закрыть, чтобы он там никуда не проявлялся. Иначе там эта дурость заразительна. Но вот кто такую дурость прошел уже, кто переходит на следующий уровень человека, не смерда, не людины, не жить, который только живет, там, готов что-то потреблять, защищаться, обороняться, хлеба и зрелищ, а человека, человечья аза, ну, для тех карантин не работает. Потому что карантин, он какой-то, что, купол, что ли, какой-то? Стекляшка, за которую выскочить нельзя? Шарик, аквариум? Да нет, карантин-то многомерный. Поэтому кто, еще слово такое интересное, вибрирует на нужном уровне, тот попадает в фильтр. А кто вибрирует на другом уровне нужен, тот проходит фильтр. А кто еще там ниже вибрирует, вообще до фильтра не добирается. Как блоха прыгает, ударяется головой об баночку и обратно возвращается. Ну, об крышечку и обратно возвращается. Так что карантин карантину рознь. Создается он не так, как нам кажется, а создается в более широком представлении. Кому надо пройти, тот уже давным-давно прошел. Кому нужно пройти в будущем, тот пройдет. А кому нет, ну что ж. Так что такие дела. Что представляем, то и есть. Куда мысль, туда энергия, туда кровь, туда жизнь. Ну, мысль материальна. Что придумали, то и будет. Благодарю. На этом наши вопросы истекли, и я предлагаю по традиции в конце любой, в заключении любой программы сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Живослав, микрофончик. Микрофончик. Все-таки тема нашей сегодняшней встречи как-то мы немножко, наверное, с другой стороны на нее посмотрели, да? Хотя хочется сказать, что люди добрые. Тело телом, дух духом. И душа, которая соединяет наше тело с духом, заботьтесь о ней. Лелейте ее, развивайте ее, любите ее. И тогда и в жизни вашей, в материальном мире все сложится самым наилучшим образом. И здоровье будет. Все от наших мыслей зависит. Поэтому мыслите светло, чисто, с любовью и добром. Здоровья и всех благ. Благодарю. Благодарю, Александр Симонов. Хочется пожелать всем, чтобы каждый нашел путь к свету. Он идет через знания, он идет через искусство, он идет через труд, через дружбу. Много путей. И пусть каждый найдет этот путь. И пусть страна наша возродится. И действительно, мы построим новый гармоничный мир. Хотя, может быть, впереди еще придется много-много потрудиться. Я благодарю всех, благодарю участников и благодарю руководителей канала. Благодарю, Алексей. Да, в свою очередь я благодарю всех участников, потому что очень было интересно услышать разные мнения и увидеть, что несмотря на то, что вроде бы казалось, произносятся разные слова, но говорим-то об одном. Говорим-то о том, что в нас во всех заложено, что передается нам по роду от наших великомудрых предков. И вот когда мы поймем, что печка-то одна, только взгляды на нее с разных сторон, кто-то спереди, кто-то сбоку, кто-то сверху, кто-то издалека, а кто-то на комплекс, дом, например, в котором печка стоит, то тогда все вообще будет хорошо. На что я хочу обратить внимание? Те люди, которые живут в первой группе своего бытия, на первом уровне развития, они мыслят так: здесь сейчас, чтобы у меня все было, из-за этого ничего не было. В лучшем случае они задумываются о хлебе насущном на завтрашний день и во что одеть своих детей, чем прокормить. А отсюда они упускают очень много. И эти люди всегда живут по мере кем-то установленной, по мере каких-то религий, теософских взглядов, какого-то мудреца, авторитета, ну и так далее. И в конечном итоге, когда они складывают в себя полномочия, потому что так проще, приходят очень серьезные испытания и спрашивают: а нас-то за что? Ну мы же хорошие. Ну что ж такое с нами-то происходит? Потому что они не видели, что происходило все эти годы, потому что не обращали внимания на то, что у них под носом творилось. Ну нормально, нормально, кто-то там что-то делает, ну и хорошо. Вторая группа, уже они смотрят на год вперед, могут на пятилеточку посмотреть вперед. У них понятно такое понятие, понятно такое явление, как выгода. То есть выгода, вот в течение года, что они получат, если что-то сделают. Они уже понимают, что у них здесь, сейчас и завтра, поэтому планы на будущее. Они уже могут организовать каких-то людей, и поэтому нас-то за что, они так это сразу прикидывают, так, а что-то я не то сделал. И, значит, проблемочка-то прилетела, скорее всего, из-за того, что я что-то упустил. Ну, давайте хотя бы ее решим. Третья группа людей – это те, которые смотрят уже на жизнь вперед. Здесь сейчас и выгода их уже не интересует, потому что это само собой происходит. Они не нарушают покона вселенского бытия и живут по совести, с природой, и организуют огромное количество людей, управляют огромными пространствами и управляют по праве. А прав всегда то, что связано с небесами, с божественным, как и в ладу с природой, владение, власть отсюда же идет, а не только руководство. Руководство все-таки это для второй группы. И глядя на жизнь вперед, они способны организовать большое количество людей, и они вправе послать на жизнь, на смерть. Да, именно так, потому что они ответственны перед родом, перед миром, перед Всевышним, перед богами, перед собой, в конце концов, потому что каждый будет проходить суд совести, суд предков и богов. А четвертая группа – те, которые уже проходили все это. И они смотрят на жизни вперед. Они способны доносить веду живую, передавать их третьей группе. Та будет веду сказанная, потом веду сказанную, веду писанную, потом в догмы, в которой будет жить первая группа, уклады, установки, конституции и прочее, прочее. Вот я предлагаю каждому разобраться. А вы как живете? Сколько у вас вот этой самой детскости, которая свойственна первой группе? Насколько вы понимаете этот мир? Насколько вы способны проявлять себя ответственным человеком, хозяином этой жизни? Вот если вы человек и хозяин жизни, значит, вы живете по божественному укладу. Тогда вот эти все разговоры, а как там, чего, а сколько, зачем, вообще нас ни разу не интересуют. Вы потому что не нарушаете покона вселенского бытия, вы не нарушаете божественного. И вы знаете, если будет переход, то вы к нему готовы. Если не будет, тоже готовы. И вы не будете допускать войну. Войну, в первую очередь, в своих головах. А война всегда начинается с разделения. Кто-то там. Москаль, хохол. Скачешь, не скачешь. Вот это свойственно тем, вот, которые черту только преодолели. Тут черти, а тут вот они такие вот. Полунежити, полусмерды. Вот. А человек, он так не разделяет. Он всегда объединяет. Поэтому желаю каждому это осознать, стать человеком, начать жить по конам вселенским и проявлять себя хозяином жизни. Вот тогда и паразитов не будет. Ибо когда хозяин на земле, хозяин своим словам, то тогда хозяин и делам. Вместе мы сила. Наш девиз – объединяй и здравствуй. Быть добру. Благодарю, Алексей. Владимир Павлов. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Я благодарю слушателей Народного славянского радио за участие в эфире, за вопросы, которыми вы дали развитие обсуждаемой теме. И самое главное, в заключение я хочу сказать, что сегодня мы затронули очень важный вопрос гармонии духовного и материального мира, высветили их равную значимость для развития сознания человека, потому что сознание, которое к нам приходит из тонких миров, мы проявляем в бытие в плотном мире и тем самым усовершенствуем себя, усовершенствуем свое сознание через тот опыт, который здесь приобретаем. И то, что сегодня прозвучало, это вот то, что все мы с частицей света, с искоркой Божьей, должны, наконец, восстановить в себе это осознание этого пути к первоначальному истоку света, восстановить этот мост между материальным и духовным, между землей и небом. И что самое главное, это восстановление возможно только единым народом. Поэтому если проснулся, разбуди соседа, потому что пока он не проснется, тебе на мосту делать нечего. Только все вместе мы сможем пройти этот путь. Благодарю всех за данный эфир. Благодарю Народное славянское радио. До встречи в новом эфире. Всего доброго. Благодарю, в свою очередь, также благодарю участников. Присылайте зрителей и присылайте свои предложения и темы для обсуждения в передаче «Проектируем светлое будущее». Можно свои предложения и темы присылать через обратную связь с сайта slavradio.org. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире, зрителей и слушателей. Сегодня по одному из современных календарей 7 декабря 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Гармония материального и духовного миров. Замысел Создателя». Гости и участники Совета Согласия: Александр Терзиев Живослав, Александр Симонов, Алексей Орлов, Владимир Павлов. Вели эфир напополам, вот так у нас получилось сегодня интересно, Владимир Павлов и Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Все темы, которые освещает Народное славянское радио, очень важны и интересны, поэтому нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.